Раздел второй. Структура рабочей группы. Эрик Берн в одной из работ приводит рисунок, на котором показано, что рабочая группа имеет большую наружную границу. Что такое большая наружная граница? Это класс, где проходят занятия, помещение, где расположена клиника, забор, который не позволяет проникать посторонним на завод или в воинскую часть. Маленький круг, нарисованный в большом, обозначает большую внутреннюю границу. Она отделяет руководство группы от ее членов. Члены группы не всегда являются однородной массой. Успешно можно руководить группой не более чем из 9-12 человек. Группы по величине делятся на большие, средние и малые. К малым следует отнести группы численностью до 10 человек. Средняя группа насчитывает 11-25 человек. 25-35 — это уже большая группа. Группы бывают открытые и закрытые. Открытые группы устроены так, что одни члены группы уходят, на их место приходят другие. Производственные коллективы можно рассматривать как открытые группы. Закрытые группы формируются одномоментно для выполнения какой-либо специфической задачи. После выполнения этой задачи группа перестает существовать. Примером закрытых групп могут служить группы, особенно краткосрочно существующие, семинары и курсы усовершенствования, отдыхающие в домах отдыха и санаториях. Просуществовав 1-4 недели и выполнив свою задачу, они одномоментно разъезжаются по домам, иногда увозя домой не только знания и укрепившееся здоровье. Во временных группах секс идет особенно интенсивно, а сексуальные пары складываются особенно быстро. Группы, объединенные одним управлением, называются организацией. К организациям можно отнести школы, институты, заводы, холдинги, концерны, страны и прочее. Но вернемся к нашей типичной рабочей группе числом 20-45 человек. Магазин, рекламное агентство, издательство, отделение больницы, взвод, футбольная команда и прочее. Обычно ее разбивают на 3-4 более мелкие группы, отделения, отделы, пост и прочее. Название не имеет значения. В каждой группе назначается ответственный для связи с руководством. Руководство также структурировано, но есть еще лидеры неформальных групп, которые обязательно выделяются в любом коллективе, будь то школьный класс, студенческая группа или производственная бригада. Такое же устройство имеет и семья. Теперь к вопросу о неформальных группах. Их обычно 3, и их можно наблюдать практически на каждом производстве. Первая группа — карьеристская, вторая — культурно-развлекательная, третья — алкогольно-сексуальная. В состав карьеристской группы входят люди, которые свою судьбу, свои интересы видят в профессиональном росте и последующем продвижении по службе. Это молодые специалисты, в институтские и школьные годы посещавшие кружки и готовившие себя к профессиональной деятельности. Некоторые из них мечтают о большой карьере и, естественно, из кожи вон лезут не только для того, чтобы приобрести квалификацию, но и для того, чтобы создать о себе впечатление, оставить после себя память. Эта группа будет продуктивно работать, хорошо учиться, что-то придумывать, ее члены постоянно держат руководителей в тонусе, с ними и просто, и сложно. Просто руководителю, который сам растет, сложно тому, кто остановился в росте. Секс в этой группе имеет место, но никогда не идет в ущерб производству, а просто является приятным дополнением, улучшающим производственные показатели. Громких скандалов на сексуальной почве здесь не бывает, Нередко партнеры карьеристской группы становятся супругами, а если нет, им удается достаточно долго продолжать сексуальные отношения. Дефицит секса они ликвидируют в командировках, на семинарах и на отдыхе. Если секс мешает карьере, они, не раздумывая, жертвуют им и поступают, как Степан Разин, выбросивший за борт княжну. У общества создается впечатление, что секса в этих группах немного. Уверяю вас, что это не так. По нашим данным, в сексуальные отношения на производстве втянуты 73,6% карьеристов. Просто отношения у них полноценные и завершенные, да и сексом занимаются умные люди, а у умных людей и секс умный. Они могут его не афишировать, если это нецелесообразно. Вот такие сексуальные отношения скрыть гораздо легче. Я знаю случай, когда один карьерист в течение 2 лет находился в интенсивных сексуальных отношениях со своей сотрудницей. Они ездили вместе в командировки, на отдых, иногда даже брали своих детей, и мало кто знал об истинном характере их отношений. Даже взрослые дети, которых они брали с собой, или не догадывались, или ничего не говорили дома об этом. Что можно сказать? У умных людей и дети, и друзья умные. Даже если и понимали, то молчали. А у дураков все глупо, да и секс дурацкий. Вот у них все и торчит во все стороны. В культурно-развлекательную группу входят лица, остановившиеся в своем профессиональном росте, имеющие основные интересы на стороне. Это или домашнее хозяйство, или карты, или спорт, или хобби, компьютерные игры или еще что-либо другое. Это неплохие специалисты, набившие руку на рутинной работе. Свои обязанности они выполняют неплохо, но от и до. Призывать к энтузиазму таких людей нет никакого смысла. Санитару, если нужна сверхурочная работа, следует пообещать двойной отгул или еще какую-нибудь компенсацию. Футболисту поставить четко определенную задачу и установить гонорар за успешно выполненную работу. Хлопот с ними никаких, если не привлекать их к активной общественной работе, кроме разве что устройства вечеров. Часто они просто ведут светскую жизнь. Поскольку творческий пыл у них остается нерастраченным, они его расходуют на различные увлечения и хобби. На производстве такие люди в основном распространяют сплетни на сексуальную тему, иногда с налетом ханжества. Сексуальные отношения в фазе завершенного секса, к нашему удивлению, встречаются здесь гораздо реже, всего в 38,2%. Это, по-видимому, объясняется их желанием сохранить покой. Но более половины их увлечений довольно быстро подвергается скандальной огласке, что можно объяснить нерастраченным творческим потенциалом, который реализуется в этих неурядицах. Алкогольно-сексуальная группа представляет собой наиболее неудобную часть сотрудников в любом коллективе, особенно в своей алкогольной части. Хочу объяснить нашу позицию в работе с алкоголиками. Жесткий договор, исключающий возможность дальнейшего пребывания в коллективе, если нарушение связано с употреблением спиртных напитков. Проблема секса в этих группах решается довольно просто. Люди в состоянии опьянения легко вступают в сексуальные контакты с малознакомыми людьми. Здесь отсутствует идеаторная стадия, и почти на нет сходит производственная. К минимуму сведена пресексуальная стадия, постсексуальная практически отсутствует. Если группа существует длительно, то четвертая стадия завершенного секса постепенно сходит на нет из-за снижения полового влечения, а потом и потенции, и быстрого развития опьянения, и в конце концов группа может стать однополой и чисто алкогольной. К сожалению, в эту группу входят не только заканчивающие свою жизнь люди, но нередко и только начинающие.